Душ, посадка та еще. Разбил я самолет, шасси на кочку налетело, чуть не скапотировал. Просто оторвало шасси и пузом пропахал борозду. Меня от травм личная защита спасла. Я поджег самолет, он деревянный, все сгорит и мотор останется. Поди пойми, что за самолет и чей. По мотору только специалист определит. Потом пробежался, глянуть во что врезался в потемках. Оказалось, в нашу пушку, изувеченная 45-ка. Это ее взрывом покорежило, а наша встреча довершила начатое. Тут оказывается скрытые травой позиции. Бой шел, да, попахивает разложением. Я хотел на дорогу сесть, просто не дотянул до нее. А так пробежался, достал мотоцикл. Кстати, новая машина, и покатил прочь. Бензина полбака и запасная канистра есть. Уже смешанное с маслом топливо, хватит на приличное расстояние, до Слуцка так точно. Правда, ехать в комбинезоне танкиста, или в форме командира РККА, точно не стоит, переодеться бы надо. Пока доехал до речки, прибрал мотоцикл, и до исступления купался в мелкой речке и отмывался, особенно от вони сгоревшего пороха, постирав комбинезоны и исподние, а я в них был в бою, в форме жарко. Как раз на берегу обнаженный сидел, уже достал ДТ, средство чистки. Полуразобрал и начал чистку, когда на другой стороне речки раздвинулись камыши и показалось две рожи, что держали меня на прицеле пистолетов. Для меня их появление стало полной неожиданностью, хотя не вздрогнул, просто посмотрел на тех и продолжил свое занятие. Понятно, что наши, два летчика, уже не бритые, в руках ПТТ, а их там трое даже, третий показался. Молодцы, незаметно подобрались. Те тоже глянули на комбинезон, нашли мафоны и исподние, что сушилось на ветках, и один крикнул: «Кто такой?» «Райнов, лейтенант-танкист». «А вы кто?» «Дальняя бомбардировочная». «Понятно, ну подходите». Те речку вброд перешли, скинув с себя все, там по пояс. Я достал вещмешок незаметно, из нашего танка, там сухари и консервы, да один котелок, мехвода. Поели те с жадностью, потом пообщались, представившись. Было два лейтенанта и старшина, те описали приключения свои, я свои, да еще ругал свое командование, называя бесчеловечными, и вообще полностью лишенного военного умения. «А что не так-то?» – спросил лейтенант Сарычев, штурман, старший в группе. «Из восьми членов экипажа только эти трое собрались вместе, на ТБ-3 летали, остальные затерялись. Без подготовки, разведки, определению что делать, как атаковать, взаимодействия с пехотой, нас кинули на убой. И что?» – продолжал тот не понимать. «Ладно, поясню для вашего понимания. Вы летите на задание, 40 самолетов, достигает цели, и пикируя врезаетесь в цели. Задание выполнено. Погибли самолеты и экипажи, да насрать. Конечно, специфика применения самолетов и танков разная, но у танков свои задачи. Вот так по открытому полю, без артподготовки, разведданных, это просто на убой. По-другому не назовешь. Командир и комиссар орут: давай-давай. Это уничтожение собственной армии, личного состава и техники. Причем, бессмысленное. Потери румыны особо не понесли. Разве что, когда мы с мехводом отбивались в воронке, сотню положили. Жаль, погиб парень, молодой совсем. Да уж, вздохнул Сарычев. Кстати, как я объяснил свое появление тут с юга. Вырвался, как темнеть начало, из окружения, по-пластунски выбрался и побежал прочь. Наткнулся на аэродром противника, явно только развернулись тут, заставил дежурного летчика взлететь и на нашу территорию. А тот, гад, то ли заблудился, то ли специально, на север доставил. Уже определился, где я. Да еще самолет разбил при посадке. Пристрелил его, самолет сжег, отсюда видно столб дыма на горизонте. Вот посплю и как стемнеет двину к нашим. Такой вот рассказ был. Летуны оказались впечатлены. Ладно, вы пока отдыхайте, а я постараюсь транспорт добыть. Надо только вот гражданскую бы одежду найти моего размера. Меня в комбинезоне и шлемофоне сразу заподозрит, что состою в рядах Красной Армии. Мне помощь предложили, но я отказался. Сам справлюсь. Пулемет оставил пока ребятам, с одним полным диском, так что те стали лагерем устраиваться, а я побежал прочь. Шлемофон тоже оставил, приметный, комбинезон приспустил до пояса и рукава обвязал вокруг талии, сразу и непонятно, что на мне. Исподняя рубаха белеет и все. Вот так, добежав до дороги, быстрым шагом двинул прочь, размышляя. Говорить, что я сюда прибыл для того, чтобы освободить девчат из плена, понятно не стал. Чисто случайно тут оказался. А вот буду брать машину, то при допросе выясню у шофера про лагерь, якобы тот туда припасы возил. Это меня заинтересует, и я твердо решу освободить девчат. Надо у летчиков узнать, умеют те водить машины или нет. Не меньше 3 десятков грузовиков нужно, помимо освобожденных, припасы и топливо перевозить. Значит, еще шоферы нужны. Буду освобождать парней из плена, шоферов со мной, остальные пусть своим ходом добираются до наших. Как-то так, да по сути так и пошло. Грузовик, а мне одиночный нужен, уже к полудню остановил. Двое были, шофер и сопровождающий юнтер. Махая руками, я вышел им поперек курса. На обочине мотоцикл на подножке стоял, как будто сломался. Сам я в гражданской одежде, купленной в Одинцово, на пиджаке белая повязка, как бы свой. Ничего, пусть юнтер выбирался из кабины, держа пистолет-пулемет в руках, а водитель его страховал с карабином, рядом никого, так что появление у меня в руках сразу 2 наганов, моего и погибшего мехвода, стало для них полной неожиданностью. По выстрелу из каждого револьвера, и те обзавелись аккуратными дырками во лбах. Дальше спешный сбор трофеев, снял форму и нательное белье, тела отнес хранилищем в сторону и сбросил во овражке. Потом прибрал мотоцикл, переоделся в свой комбез, развернул «Опель» и поехал обратно, туда, где летчиков оставил, 10 км где-то. Машина, кстати, хорошо груженная была, по сопроводительному листу 3 тонны муки. Отличная мука, пару мешков прибрал в хранилище. Форму унтера себе, летчики побрились моим инструментом, одному форма водителя подошла, он за руль и сел. Выяснил, что водить умеют все трое. Ну и я рассказал, что узнал от унтера о лагере военнопленных женского пола в Слуцке, все подходы и охраны выяснил, и твердо решил освободить девчат. Кстати, не особо охотно, но летуны согласились поучаствовать, хотя на словах подтверждали, что дело благое. Странные какие-то, надо будет за ними приглядеть. Дальше, пока к Слуцку ехали, 60 км оказалось, еще 2 грузовика добыли, в этот раз «Ситроены». Переодел во вражескую форму 2 оставшихся летунов, и они повели эти грузовики. Те порожнее были, так и доехали. Дальше 10 дней подготовки, искал, где разом можно грузовики найти нужного количества. На самом деле, объезжая округу, искал самолет, «Шторх» или связный «Мессер», без разницы. Ну не везло. В начале сентября освободили девчат. У меня уже 4 десятка шоферов было, взвод стрелков и танкисты. Освободил из плена. Где набрать нужное количество техники, я уже узнал, и за сутки до освобождения мы вскрыли и зачистили 2 пункта сбора советского трофейного вооружения и прибрали нужное. 42 грузовика, к 2 прицеплены армейские полевые кухни, 7 пушечных броневиков и 2 пулеметных. То есть забрал все, что было на ходу. У 3 грузовиков пулеметные зенитки. Топливо и припасы я уже добыл. В этот раз я все одеяло командования тянул на себя, чтобы как с тем майором Летуном не было, ничего не сделал и на ему награду. А тут все я провернул, и все это знают. Заслуженные награды. Потом 8 дней движения, в основном ночами, присоединяясь к немецким колоннам. Уже был прорыв, окружение Киева шло, тут мешанина войск. Немцы от Рославля поворачивали для охвата наших у Киева, а мы ушли вперед. Я искал себе самолет, он мне нужен. Попался «Юнкерс», на нем всех найденных летчиков, их 11 набралось, и часть ослабленных девчат, отправил в Москву, чтобы знали о нас и встречали. Рапорты мои с ними передал, в районе Калуги и встретили. Даже 2 пушечных броневика было, так колонной прямо до Москвы. Девчат в казармы, там с ними следователи работали и медики, а технику и броневики в танковый полк, он у Москвы пополнялся и перевооружался, сформируют бронероту. Я так понял, меня командиром туда и собираются назначить. Да и назначили, оформили. Ну а дальше завертелось. Рапорты, документы убитых мной за все время, почти 2 сотни, приложил и награждение. Капитана не дали, на 2 звания не перескочил на этот раз, но до старшего лейтенанта все же повысили. Медаль Героя и орден Ленина. Неожиданно еще орден Красной Звезды. За бой с румынским батальоном, как я отбивался несколько часов в воронке, мне дали и мехводу, ему посмертно. Оказалось, тот бой благодаря пленным румынам стал довольно известен на Южном фронте, в армейских газетах писали, начали меня пробивать и выяснили. Теперь стало ясно, кто это был. Вот такие дела. Меня уже оформили в полку, когда, помогая спускать бочки с топливом из кузова грузовика на землю, У меня вдруг хрустнуло и повисло плечо. Решил так себя по инвалидности комиссовать. Дальше к врачам, руку вправили, даже гипс наложили, в госпитале полежал неделю. На мои слова, что руку не чую, особо врачи не реагировали. А когда гипс сняли, наш полк на фронт отправляли, вот и торопились со мной. Оказалось, рука действительно отсохла, я не могу ей управлять и ничего не чувствую. Даже иголками тыкали. Полк на фронт, а меня по госпиталям. С такой отчаянностью пытались вернуть в мясорубку, но рука не действовала. Только к Новому году стало это ясно. 4 медицинских комиссии прошел, и меня комиссовали. Правда, есть ложка дегтя в этой бочке меда. Раз в полгода нужно повторно проходить медкомиссию. А вдруг рука заработает? Чем черт не шутит? Конечно, заработает. Осенью 44-го, когда я все лето там отработаю по немецким тылам, а лучше румынским и финским. Теперь я в этом был уверен, уже больше месяца как, в середине ноября, активировалось управление големами, и вот эти полтора месяца я активно их тренирую, качаю ауру, трех уже 2 часа держу. Дело пошло, окончательно меня комиссовали 3 января, даже выдали путевку на реабилитацию в подмосковный санаторий. Правда, они все закрыты, но путевка действует до весны. Вот тут я уже развернулся, на радио выдал еще 15 песен, только уже аккомпанировал не я, лишь пел. Мы тренировались, за месяц все эти 15 песен в эфир и выдал. Выбил у государства себе квартиру, как герою, в новом доме сталинской постройки дали. Первый этаж, но зато есть спальня, гостиная, рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой, кухня-столовая и совмещенный санузел. За следующий месяц вполне обжил ее, хотя было прохладно, плохо топили котельную. Нанял приходящую домомучительницу, готовила и прибиралась. Пожилая женщина за 50, делала мне пироги и пирожки, а я в хранилище их. Ну и сообщив, что для творчества хочу попутешествовать, покатил на поезде в сторону Ростова. А самолет я добыл, уже в отчаянии был, но у штаба пехотной дивизии вермахта, в полосе наступления, те в селе каком-то встали, обнаружил связанный Шторх, под охраной всего одного солдата часового. Рядом не было грузовика с топливом, явно доставили кого-то важного, или свежую информацию, вот и выкрал. Как раз место для него было, в баках топлива километров на 200, и все. Думаю, мне хватит уйти в тыл к немцам на юге, а там разберусь, добуду все, что нужно. Тем более к середине января уже имел размер хранилища. На момент, когда поезд покинул Москву, 3 тонны 330 килограмм с мелочью, а это уже кое-что. Пусто у меня на 1,5 тонны, накопил с этими всеми делами. Надо сказать, я немного пересмотрел свои планы. Жить в Италии смогу и после войны, сейчас там если только наскоками бывать. Да все из-за того, что раз в полгода медкомиссию проходить. Так что зимой живу в Москве, и как потеплеет, на природу, работать по тылам противника. А итальянский я после войны подтяну, или проще сделаю. У меня месяц есть, я сообщил всем, что на месяц уезжаю из столицы. Для начала поработаю по тылам противника, у меня есть совесть, и она как заноза в душе шепчет, что я подло поступил, придумав себе инвалидность. Кстати, бумажку, а действительно она всего год, на руки получил. Поэтому, чтобы ее успокоить, перебью батальон немцев. Это примерно 700-800 человек личного состава. Да я лично столько до конца войны вряд ли бы уничтожил, а тут за несколько дней. То есть, подтвержу своими делами сам себе, что правильно сделал, уйдя из-под руки и внимания командира фронта. Ну их к черту. Тем более фронта я не боюсь, имея личную защиту, просто для меня это пустая трата времени. Так что, перелетаю в тыл к противнику, в данном случае к румынам, уничтожаю 1000 солдат противника, и желательно именно румын, что-то я воспылал к ним любовью. Меняю самолет на связанный мессер, да и Шторх этот весь потаскан и побит, избавлюсь от него. Далее добываю легковую автомашину, на эти неполные 2 тонны. Собственно, из-за машины я к немцам и перебираюсь. Хочу свою иметь, а то постоянно приходится выпрашивать, в основном в редакции радио. А так скажу, что мне подарили ее благодарные фронтовики, трофейная. Придумаю что-нибудь. Ну и главное, побываю в Италии, помимо сделанного запаса готовых блюд оттуда, 2-3 девушки-наложниц. Наших я брать не собираюсь, опыт имею не лучший, была одна любовница, вдова погибшего в начале войны бойца, но она приходящая, а тут и наложницы, и носители языка. Подтяну итальянский. На все про все даю себе месяц. Вот такие планы. Ну а что? Хорошие планы. Мне нравится. Трое суток пассажирский поезд до Ростова шел. Это еще быстро. Проводница говорила, что из-за частых задержек иногда и до 5 дней доходит. Много стоять на станциях приходится, пропуская военные эшелоны. В Ростове я нанял пролетку, и немолодой мужчина, с усами как у Сталина, довез почти до передовой. Ну 30 километров, это недалеко. Тот сразу обратно двинул, стемнело уже, а я достал самолет. Он обслужен, жаль заправить нечем было. Движок запущен, прогревался, так что переоделся, а то я в овечьем полушубке был. Тут минус 10, сильный мороз считается, и ветер с моря. С ног не сбивал, но все равно неприятно. Хорошо боковой, мешать лететь вряд ли будет. В полушубке в кабине сложно будет, накинул летную утепленную куртку, у немцев взял, и сразу взлетел. Вообще я в гражданской одежде был, хотя форму без знаков различия, носить военную не имел права, имею. Перелетев через передовую, удалился километров на 50, и сел рядом с большим селом, что помигивал огоньками. Никакой светомаскировки. Машину прибрал и добежал на своих двоих. Тут недалеко, в 3 километрах сел на обочину дороги. Сама дорога побита. Там на окраине поднял 3 големов, использовал местную почву и начал работу, первым делом снимая часовых. Для этого големы приняли вид румынских солдат. Просто воспользовался моментом. Хотя мне тут только язык нужен. Какой офицер? Узнать, где ближайший аэродром. А в селе и румыны, и немцы стояли, так чего упускать? Я в курсе, что могут отыграться на жителях села, у них такая привычка. Не найдут крайнего, им отомстят. Или сожгут, или повесят. Надо сделать так, чтобы не мстили. Уже потом я узнал, что в селе стоял целый батальон румынской армии, на них охрана тыла, тут же районный узел охраны тыла. Почти 1000 румынских солдат и офицеров. Плюс на ночь встал обоз с обеспечением для немецкой армии. Еще 50 немецких солдат. Всего за час мои 3 голема полностью ликвидировали весь узел и солдат. Я сам укрывался в окопе на окраине, где стоял станковый пулемет, и длинными очередями загонял внутрь тех, кто пытался вырваться. Сканеры големов показывали, куда бить. Я был точен и наносил большие потери. 1 голем в таком же окопе, но с другой стороны села у дороги, также не давал выйти. У него тоже станкач был, а 2 голема работали в селе. Вооружились румынскими ручными пулеметами и просто сметали там все живое. Потом сменили на пистолет пулеметы и шинковали обезумевших от страха румын, да и немцев. 3 раза прошли от одного края к другому, зачищая, раненых добивая, но сделали все на отлично. Жители села в погребах прятались, румыны к ним. Это не помешало при зачистке и в погребах тех зачистить, не тронув мирняк. 1/3 села горела, бой есть бой, но могу сказать, что едва 1/100 ушла, и то ненадолго. Я же 2 стороны контролировал, 2 другие свободны, вот и утекли некоторые. Впрочем, я на мотоцикле нагонял и големы зачищали, так что могу с уверенностью сказать, что никто не ушел. Ну и офицера добыл, допросил, узнал координаты 2 аэродромов. Да, связь не глушил, помощь те вызвали, и ее перехватил. Это была моторизованная колонна, кстати, 2 танка было, оба наши Т-26, и 3 пушечных броневика БА-10. 10 минут хватило, чтобы ее уничтожить. Всю технику, как и в селе, сжег и сразу взлетев, полетел к ближайшему аэродрому. Румынский полковник сдал 2, немецкий и румынский. Ближе был именно румынский. Что по селу, то оставил 1 солдата в живых, немца, и листок на немецком, попросив предупредить румын, что если будут зверствовать в отношении мирного населения, то мы также поступим с их родными в Румынии и в Германии. Не доводите нас до ответных мер. Из трофеев я взял 3 румынских пистолет-пулемета и 3 ручных пулемета, ну и патроны к ним, плюс ручные гранаты. Немного, 50, всего на 200 килограмм. Вооружить ими големов, и как боеприпасы закончатся, выкину. Когда подлетел к аэродрому, тут 5 минут лететь, то достал прямо в кабине 1 голема. Я 2 деактивировал, а 1 в хранилище убрал. С помощью его сканера изучил, что есть на затемненном аэродроме. Нужных машин не было. Правда, я все равно спустился и зачистил аэродром. Да ради 2 бочек с бензином и немного моторного масла. Забавно, но топлива на аэродроме по сути не было. Эти 2 бочки и все. Даже баки самолетов пустые. Видимо, ждали поставки, активно летали. Тут разведывательная авиация была и истребители. Технику сжег, и взлетев, полные баки у Штольха, полетел к немцам. У румын не было того, что мне нужно. Впрочем, и у немцев не нашел, одни бомбардировщики, два десятка, хотя и тут аэродром зачистил. Ну и отлетев километров на 20, сел. Кстати, перед посадкой снова достал голема, его сканером изучил, где буду садиться, чтобы не навернуться, и стал устраиваться на отдых. А уже утро, светало. Палатку поставил, внутрь волчью шкуру, в Москве купил, зимний спальник, и спать внутри. Хорошо. Главное, перевыполнил план по оплате долга своей мнимой инвалидности, даже перевыполнил его, 1500 вражин набил, теперь можно спокойно делами заняться. Дальше что? Так на этом старом латанном и перелатанном Шторхе и добрался до Берлина. Там занялся своими планами. В мясных лавках сделал заказ на зельц, много зельца, да разные мясные изделия, сосиски тоже, добыл средства, ограбив банк. Долго искал и нашел новенький на вид Opel Kadett. Новеньких не найти, машины перестали выпускать в 40-м году, перейдя на выпуск военной продукции. А меня интересовали именно 40-х годов, последние, что были выпущены. Трехдверные, 900 кг вес с полным баком. Вот и нашел. Машине даже 2 лет нет, летом, в июле только будет. Мало побегало, всего 5000 пробег, из частных рук забрал. Да банально выкупил, благо деньги есть, даже угонять не стал. Да просто пожалел, много потеряли люди. Машина светло-зеленого цвета, в идеале. Запчасти добыл, запасное колесо. Машину особо не эксплуатировал по Берлину, убрал в хранилище, заправив и обслужив. Добыл 10 канистр с бензином к ней и 1 моторного масла. Потом Шторх сжег, сменив его на новенький связный мессер с аэродрома у Берлина. Причем, редкая модернизация с дополнительными баками. Не встречал такие ранее. Теперь дальность 1600 километров. Вполне неплохо. Вот так 6 дней и прожил в Берлине, забирая готовые заказы. В общем, когда вылетал в Рим, в Италию, свободного места не было, хотя с момента, как покинул Москву, накопил еще 110 килограмм. В Италии я прожил порядка 20 дней. Если быть точным, то даже 25. 2 наложницы нашел, из тех, что помимо того, что красотки каких поискать, так еще шарм сексуальности с ног сбивал. Редки такие девушки, но я упорно искал и нашел, сговорив. Остальное место, а пока в Италии был, 250 кило накачалось, занял готовыми блюдами. Еще фрукты покупал и шоколад из Швейцарии, что по 2 итальянкам, то они мной наняты. За год вперед уплатил, германскими марками, потому как представился немцем из Цюриха. Одна так неплохую квартиру в Риме купила, на 6-м этаже, другая в банк положила, под проценты. Так что отрабатывали от и до. К слову, нанял в Риме учителя итальянского, немецкий он знал, но подтягивал не столько в разговорном, больше в письменности. Я ее плохо знал. Подтянул неплохо, несколько книг, приключенческие романы купил, и на итальянском буду опыта набираться. Вот так в конце марта я и полетел обратно. 2 дозаправки сделал, и оказался недалеко от Москвы. На еще толстый лед реки сел. Уже час как расцвело. Не думал, что получится за одну ночь добраться, хотя вылетел засветло, но вышло. Тут уже вовсю весна, на дорогу вышел, грязюка. Кстати, лекарским амулетом руку отключил. Хорошо рядом станция, вот на попутном составе и до столицы. Домработница убиралась раз в неделю за время моего отсутствия, а тут пока в ванной отмокал, наготовила всего, я припасы выдал. В городе уже голодно, все дорого, так что я делился со своей работницей припасами. Домой уносила, все же у той 3 голодных ртов, внучки и внук, даже 4, если дочь считать, та работала на заводе, что выпускал грузовики ЗИС. Хорошо вернулся. Вот так дальше и проживал в Москве. Еще 5 песен выдал, мол, помогла поездка. 3 сам спел, а 2 другие исполнители, не под мой голос они. Хранилище качалось, как и управление големами. В мае прошел первую медкомиссию. Та подтвердила мою инвалидность, следующую назначил на конец ноября. Пока же сменили путевку в санаторий, на другую, уже на Азовское море. Там хорошие грязевые лечебницы, может поможет, в июне мне время на лечение назначили. Закрыл все дела, еще 2 песни выдал вымогателям на радио, мол, лечится еду на все лето, ждите осенью, и в середине мая покинул столицу. Из новостей, вышла небольшая книжица со стихами, там и мои были, что и позволило меня принять в союз писателей. Все, я официально творческая личность. Поэт и музыкант. Могу официально не работать. До этого кандидатом был. Плюс числился инвалидом войны. Даже небольшую пенсию платит. Впрочем, инвалидом я и остался. Теперь мне на счет в Сберкассе, как члену Союза, заметно больше роялти шли за песни и исполнение. Вторая новость. Машину на себя не регистрировал, а сразу отберут на нужды фронта. Сделал проще. Нашел воров, что подделкой документов занимаются. Големы под видом милиции все изъяли. Даже фальшивые номера. И сделал, как будто машина принадлежит Московскому оборонному заводу, и мне выделено временно, как шефская помощь, с такого-то по такое-то время. Да за 2 месяца, пока снова столицу не покинул, всего раз остановили и проверили. Ну и третье, хранилище накачалось на 600 килограмм. Я их не заполнял. А вот то, что освободилось за счет потраченного топлива, пока летел из Италии к Москве, заполнял разными вкусностями. Даже 50 килограмм мороженого в брикетах было. А пока планы такие, сейчас к Берлину. Ночь, мой мессер уже в небе, лечу в Германию, освобождаю узников, особенно деда, в феврале не рискнул, холодно, а сейчас можно, освобождаю всех, оттуда в тылы румынских войск, до времени, когда путевка начнет действовать, это 20 июня, работаю по их тылам и передовой, дальше честно отдыхаю и лечусь, как путевка закончится, на 20 дней дали, снова по тылам до холодов, и возвращаюсь в Москву. Вот и все планы на это лето. Надо сказать, планы я выполнил, поставленные на 42-й. Деда освободил, даже снабдил вещмешком, всем что нужно, пока к своим двигается. Тот в одиночку добирался. Припасы, одеяло, рыболовные снасти, ремень с Вальтером, все это было. Есть все шансы, что за лето дойдет, по пути добыв что нужно. Ту же одежду, а его големы выдернули из убегающей толпы, вырубив. Я на 100 километров в сторону его самолетом перекинул, ближе к Варшаве, так что очнулся днем в лесочке, рядом вещмешок, немецкий солдатский котелок, скатка одеяла, ремень с кобурой и хорошие сапоги его размера. Так что тот все перебрал, наелся и как стемнело двинул в сторону наших. Вот так и помог деду, понаблюдал за ним со стороны, имея самолет, а топливо добывал. Я до июня чисто работал по вражеским аэродромам, начал с Финляндии и до Румынии. У передовой действовал, но и тыловые зачищал. Примерно подсчитал, и получается почти 50 тысяч солдат и офицеров ВВС армии разных стран уничтожил. Хорошо гребенкой прошелся. Понятно, и другие части были, не только ВВС, если попадались, тоже уничтожал, но особо на это не налегал. Однако даже сам удивлен был, и ведь всего 5 големов пока использую, но длительностью 6 часов. Так до середины июня время и прошло. Едва успел прибыть в Ейск и пройти регистрацию в санатории. И вот пошел отдых, и главное, лечение. 20 дней пролетели как один. Кстати, купался часто, хотя с одной рукой, вторая обездвижена. Было сложно, но ничего, получалось. Хотя и на мелководье. Побережье Азовского моря было недалеко от передовой, немцы часто бомбили Ейск, до нас не доставало. Комплекс новых зданий санатория был в 4 километрах от окраин города, а там меня выписали, вообще санаторий не пустым был, по сути переполнен, даже в коридорах койки стояли. У меня как у героя своя палата была, отдельная, поэтому я и был всем доволен. Тут я не задержался, сразу в Крым, долго работал по немцам там, и крымским татарам, тем кто пошел на них работать, таких хватало, почти все тылы зачистил, нечем было наступать. Что румынам, что немцам. 3 лагеря военнопленных освободил. Я их и когда аэродромами разных частей ВВС занимался ранее, также освобождал. 1100, думаю, освободил. Сколько до наших дойдет, не знаю, но шансы есть. 2 недели в Крыму, оттуда под Харьков. А я хорошо поработал там. Конечно, харьковская катастрофа и тут случилась, но не с такими потерями. Наши все же вывели часть войск и смогли создать новую оборону. На данный момент немцы ее сбили, но встали на новой. О Сталинграде им остается только мечтать. Да, история стала меняться. У Харькова я освободил 12 лагерей для военнопленных, лично, понятно, не появлялся на виду. Големы сами все делали в форме бойцов НКВД, себя не светил, неплохо поработал, 4 ночи заняло. Дальше работал по карательным батальонам, что сформировали немцы, и стал смещаться на юг, узнавал у пленных офицеров, где они на данный момент находятся, и навещал. Там потом к финнам перебрался. В планах было тут месяц поработать и уйти к румынам. Однако я стал свидетелем развлечения финских солдат, В тылу, недалеко от передовой, те даже детей не пожалели. Жаль, не успел, концовку только застал. Как потом сообщили языки, перед смертью, приказ стоял зачистить территории от нежелательных элементов. Тут будут жить только финские граждане, то есть финские каратели были. Я так озверел. До поздней осени, когда уже снег начал сыпать, работал по их тылу. В результате они еще в начале сентября подписали кабальный договор с Союзом. Тут еще англичане надавили, чтобы наши согласились, что выходит из войны, вернувшись к прежним границам и заплатит за все порушенное. Ну, подписали и подписали, вон в Ленинград дороги открыли, деблокированным тот стал, только это не избавило их от меня. До начала ноября работал, и там улетел в Москву. А мне скоро медкомиссию проходить. На момент подписания договора с Союзом, мной было уничтожено почти 100 тысяч финских солдат и офицеров. Весь флот на дне, почти вся авиация выжжена. Множество складов, мостов, дамб, заводов и фабрик взорвано или сожжено. Опыт по СВО в одной из жизней пригодился. Плюс, к моменту, когда отправился в Москву, еще около 100 тысяч солдат и офицеров в ноль зачистил. Тут я на склады тылы не разменивался, не рушил гражданскую инфраструктуру, время не терял, чисто по личному составу армии работал. Маршала Маннергейма, со всем штабом, тоже зачистил. Впрочем, президента ихнего также отправил к праотцам. Подписывал договор вновь выбранный президент. Вот такие дела. И я еще вернусь к ним в 43-м, мне на их нейтральность начхать, на месяц. Потом в Румынию. Надо сказать, наши сразу говорили, не мы там работаем. Поэтому, когда все возмущены были, договор подписан, а их солдат истребляют, да просто уничтожали, наши только руками разводили. Мы уже говорили, не мы. Впрочем, освободившихся сил хватило отбросить немцев от Ленинграда и погнать их по Прибалтике. На 200 километров отбросили, потом встали. Сил все же маловато, да уж изменения внесены. Дальше зиму в Москве провел, еще 10 песен выдал, мол, придумал за лето, или создал, кому как нравится. Комиссию прошел, в ноябре, потом в мае 43-го, и снова на все лето. Сначала к финнам, как и хотел, а потом к румынам. Да сделал так же, так поработал на территории самой Румынии, что те тоже поспешили выйти из войны. Сходство с тем, что происходило в Финляндии, те уловили сразу. Одну армию на фронте полностью потеряли, уничтожено. Ну и по Румынии месяца два работал, нефтяные промыслы, заводы, фабрики и флот, все что важно и долго будут восстанавливать, все было уничтожено. Столицу сжег, немало гражданских погибло, а то село, где я румынский узел охраны тыла побил, румыны выжгли, всех жителей убили. Мстил зеркально, а принципиально, лагеря пленных освобождал, вооружал, и те, снося все, двигались к своим. Да на все это и ушло время. В ноябре снова в Москву. Прошел медкомиссию, все штатно. Зима пролетела, я просто жил и отдыхал, наслаждался этим временем, мне все нравилось. В мае 44-го очередная медкомиссия и снова к врагам в тыл. Какие изменения внес? Всего май, а наши уже на территории Польши, наступают. Румыны стали нам союзниками. Да и финны на это решили пойти, встать на сторону победителей. Думаю, к концу 44-го немцы капитулируют. Впрочем, мне не помешали все эти события поработать территории Румынии и Финляндии. Там еще есть что уничтожать среди гражданской инфраструктуры. Вот по месяцу и потратил на каждую из двух этих стран. Дальше чисто в тылах немецких армий работал. Кстати, посетил то озеро Белоруссии и достал Т-40С. Боезапасы ДТ к нему уже нашел. Место накопил для танкетки. Вообще работать я предпочитал в спарке. Обычно големы работали, а я со стороны их из станкового пулемета прикрывал. А тут подумал, надо что-то серьезное. Еще летом 42-го я стал использовать батальонный миномет. Одного меня в расчете хватало. Навострился так точно накрывать, что големы быстро добивали остатки, зачищая. Просто с минометом проводить такие работы было проще и экономичнее. А когда финнов бил, сменил батальонный миномет на полковой, причем наш, еще в советско-финскую те захватили. Мины-то мощнее, так еще круче пошло. Я так и в 43-м действовал. А вот в 44-м уже работал немного по-другому. Два голема на Т-40, я с минометом, остальные как пехота действовали. Производительность еще больше повысилась, тем более в основном я работал ночами, днем отсыпаясь. Ночью благодаря сканерам все видел, а противник нет. Нет, конечно, и до этого технику использовали, в основном захваченную, но потом бросали, сжигая, некуда убирать было. А вот Т-40, да с пушкой Швагт, вещь отличная, вот так и развлекался. И да, немцев бил мало, уничтожал дивизии из стран Европы, они еще воевали вместе, из Испании, Франции и других стран. Даже дивизия англичан была, из пленных сформировали, тут вообще никто не выжил. Я так и у финнов поступал, там немало добровольцев было из Дании или Швеции, мало кто из них домой вернулся, совсем мало. В сентябре я срочно вернулся в Москву, рука действует, меня признали годным, забавно, даже звание капитана дали, и срочно на фронт. Воевал я в танковой бригаде, где 34-ки были, включая те, что с пушкой в 85 мм. Сначала ротой командовал, неделю, а там уже батальоном. Так войну и закончил, в декабре 44-го, в чине майора, с двумя новыми орденами, Отечественной войны второй степени и вторым орденом Красной Звезды, и в должности начальника штаба танковой бригады. За 4 дня до капитуляции назначили. Вполне неплохо. Германию мы всю взяли, союзники сильно опоздали. Даже часть Италии и Франции прихватили. Моя бригада как раз во Францию входила, обойдя блокированный Берлин. Все неплохо, но в отставку отпустили только в апреле 45-го. Да подкупил кого надо, так и подписали. Сначала в Рим, а все, девчата честно отработали, отпустил, щедро расплатившись. Мир, войне конец. Те в шоке, 3 года жизни пропали, но я уже смылся. Ну и в Москву полетел. Это, кстати, у меня 6-й мессер, где разбил при посадке, где осколков от зенитных снарядов нахватался, где банально мотор стуканул, много летал, всякое бывало. В Москве благополучно вышел в отставку, паспорт получил, водительское удостоверение и так имел, раньше сделал его, еще в 41-м, ну и жил, в основном пропадая по заграницам, но месяца на 3-4 возвращался, чтобы квартиру не отобрали, новые песни выдать, а главное, чтобы меня нашли, если дядя ищет, по изменениям истории в этом мире быстро найдет причину, и по песням. Так что я как яркий мотылек, жду. Вот только найти меня, пока я путешествую, почти невозможно. Поэтому местом встречи считаю квартиру, ее, как мое жилище, дядя быстро найдет. Так и пролетело 3 года после окончания войны, когда я в очередной раз, вернувшись в Москву, в своей квартире обустраивался, на кухне ужинал, услышал уже подзабытый голос дяди. Ну не его голос, этот я не знаю, но обертоны, как он говорит, интонации, точно дядины. Да и представился он: я академик Райнов. Ну и кто ты такой? А что, угадать не можешь? Развеселился я, испытывая немалое облегчение. Нашли. Я пока не нашел 3 своих сотрудников. Доцента Кириллова и лаборантов Якуш и Риган. Хотя, Риган девушка, значит, кто-то из 2 первых. Надеюсь, ты шутишь? Своего племянника Степана Райнова не узнаешь? Какой еще Степан? Степана я нашел быстро. Через 2 года как установку собрал. 25 лет назад. Ты вообще кто? Так, ситуация начинает проясняться. В одном из перерождений на меня вышел Лето, хакер. Сказал, что ему помог Степан Райнов, личный телохранитель и пилот главы проекта, проникнуть на станцию и уйти в новый мир, получив молодое тело. Только я не тот Степан, я не помогал Лето, хотя он у нас тоже был, ограбил спецхранилище и смылся в один из миров, через перерождение. Ага, понял. Извини, ты не наш Степан. Думаешь, мой бы племянник без моего на то разрешения позволил себе провести чужого и дать нас ограбить? Так что ты не мой племянник. Факт. Ну удачи, чтобы тебя нашел твой дядя. Если встретимся, сообщу, где ты. Кстати, помощь чем? Ты молодец, тут всем Райновым помог, мало кто погиб. Помощь? Пожалуй. Хочу магический дар купить и книги по магии. Тут поживу, поучусь. Да не проблема. 10 тонн золота и дар с учебниками твой. Даже обучим языку, на котором они написаны. Бонусом будет. Время дам золото добыть. Через 2 недель тут встречаемся. Договорились. Тот отключился, я стал спешно собираться вновь, где взять столько золота, знал, банк в столице Румынии имеет такой запас, обернусь за неделю, лимит времени есть, а так этот мир я покидать не хочу, мне сюда приведут магов, что и пересадит дар и потом инициируют меня, а дальше уже учеба, меня артефакторика интересует, эпилог, взрыв подбросил мое новое тело, и отшвырнул в сторону, я еще чувствовал, как катился по склону свежей воронки, пока не замер на дне, глубокое, все в дыму, в поднятой пыли, Взлетают комья земли, свистят осколки. Грохот разрывов заглушает другие звуки. Если рядом идет стрелковый бой, то я этого не слышу. Да и вообще новое тело в таком состоянии было, что я, похоже, тяжело травмирован и контужен. Может и ранен. Пока непонятно. Звука нет. Про свистящие осколки просто так ляпнул. Вижу новые поднятые султаны разрывов, да земля содрогается. Думать тяжело. Надо сказать, было о чем подумать. До активации хранилища 2 дня. Поди знай, доживу до этого или нет. Там лекарский амулет мне бы помог. Ладно, шучу. Установка магического дара предполагает удаление аурного хранилища. К сожалению, это так оно мешает, и тех аурных хранилищ, что свернуты на ауре, подготовлены для дальнейших перерождений. Ради дара я пошел на это. Да ладно, заплатил. Хотя даритель умер, старым был, но его семья получила оплату. 2 недели маг ждал, что проводил процедуру и провел инициацию. 5 уровня силы дар. Думаете, все, он со мной год жил, обучал основам артефакторики, я за это ему тонну золота слитками выплатил. А потом у недяди, или у копии дяди, приобрел аурные хранилища. 5 свернутых на ауре и 1 открылось, кач с 0 начался. Плюс комплект амулетов, сам я такие еще долго учиться буду делать. Оплатил за все, включая за повелитель големов. Аура уже прокачана, сразу 10 управлял. На этом все. Больше копия дяди на меня не выходила, 26 лет прожил. Прошлые перерождения я в зоопарке прожил, язык на плече, воевал, да изменял историю, чтобы меня нашли и забрали. А тут такая красота вокруг, жизнь, путешествуй как хочу, чем я и занимался, заодно осваивая магию. Надо сказать, по учебникам изучать это не то что с учителем. Ну такие амулеты как личной защиты, лекарский, сканера или боевые, я уже сейчас создавать сам могу, уже не трудно. А вот повелитель големов или аурных хранилищ, да даже браслета хранилища, это скорее всего родовые секреты, в книгах про это ничего не было. А плетение в моей ауре, по големам и хранилищам, прикрыты специальной защитой. Амулет око сделал, с функцией записи, так он их не видит, скрыты маскировкой. Тронуть их я откровенно боялся, мало ли потеряю, 3 года ушло на осторожные приподнимания маскировки то с одной стороны, и зарисовку увиденных кусков плетений, то с другой. Так что по аурным хранилищам я уже разбирался. 6 лет ими занимаюсь, уже сам могу создавать и ставить. Вот по управлению големами, то там был на пути к этому. А погиб я банально, во время магического эксперимента, создавал искусственный интеллект на магии, побочный проект другого проекта. Там нужны были знания по математике, программированию и артефакторике. У меня это все было, и вот создавал. Опять-таки на пути к окончанию был, но вот не дало. Рванул накопитель для Искина, а ведь 6 штук, искусственно выращенных алмазов с мою голову размером, соединил, но все равно не выдержали ту мощь, что должны были. Скорее всего ошибка в расчетах, или напортачил где-то при сборке, непонятно. Главное, личная защита не спасла, да там все испепелило. Думаю, тот райский островок, где я обустроился, в волнах скрылся. Одни скалы от него и рифы остались. Я бы еще хотел подумать, но, к сожалению, потерял сознание. Даже непонятно, в кого попал и куда. Скорее всего, снова в ВОВ. Очнулся явно не в больничной палате. Большая палатка была, рядом прямо на земле лежали раненые, и немало. Тишина, ни взрыва, ничего подобного. Да и шум в ушах стоял, как пробки. Даже если рядом перестрелка, все равно не услышу. Главное, хранилище запустилось. Настроил на себя, запустил кач. Там пока тонна размером, ну и достал амулеты. 3. Я заказал не дяде ту же подборку, зарядный, личной защиты и лекарский. Последнее извлек, прокусил руку у кисти и приписал кровью. Пока тот устанавливал со мной связь, а руки дрожат, опухли, сломаны, в лубках, приписал и остальные. Ну а дальше диагностикой вылечил первым делом голову, убрал контузию, подлечил все поражения головы. Почти в ноль накопитель разряжен, но сделано. В ушах тампоны, выдернул. Видимо, кровь текла. Еще повреждены руки, сломаны, хотя амулетами пользовался, ребра тоже, тугая повязка. А вот ноги на удивление целые. Тут мои мысли прервал врач, в белом халате с завязками сзади, что зашел в палатку через открытый полог входа. Кстати, хорошо слышать стал, команды, крики. Похоже, рядом военный лагерь, это точно земля, наш родной мат звучал. Очнулись, ваше благородие? А как, я благородие? Что-то новенькое, анализируя полученную информацию, усмехнулся я. Не помню. Вообще ничего не помню. Какой сейчас год, и где мы? 1904 от Рождества Христова, май месяц. Вы не помните? Вас с командой пулеметчиков направили на берег. Вы, мичман Райнов, усиливали своими пулеметами отряд полковника Третьякова. К сожалению, ваши позиции накрыли канонерки противника. 3 дня вы в беспамятстве были, думали уже не очнетесь. Это все, что я знаю, ваше благородие. Русско-японское, это тоже что-то новенькое, пробормотал я себе под нос. Санитар, которого я принял за доктора, стал проверять других раненых. Это была палатка безнадежных, как я понял, сам же задумался. Рядом со мной работал амулет зарядки, заряжал пустой накопитель лекарского амулета. Надо дар открывать, провести принудительную инициацию, но пока не до этого. Ноги целые, но руки и ребра поломаны. Вдали слышу отголоски канонады. Похоже, нахожусь в тылу передовой. Да, нужно срочно пробуждать дар, а дальше развернусь. Мне уже наплевать, найдет меня дядя или нет, тем более уже был фальстарт, не тот дядя нашел. Мне нравится жить и вносить бедлам в историю земли, да и почему нет. Так что будем воевать, тем более попал в морского офицера с такой интересной фамилией. В нашей семье офицеров и дворян не было, однофамилец, скорее всего. Пока же договорился с санитаром, это действительно был не врач, подобие фельдшера, но и не санитар, и тот помог мне встать, я скрипел зубами от боли. Ребра и руки давали о себе знать и вывел наружу. Горы не горы, но холмы высокие вокруг. Рядом просыпался лагерь. Да тут обоз стоял на ночевке. Сейчас завтрак разнесут и двинем дальше. Санитарный обоз, к гадалке не ходи. Меня отвели в сторону, я там по-маленькому сходил, покормили с ложечки и напоили. Обрывки формы и ремень с кобурой вернули. Кортик. В общем, выдали пока исподнюю рубаху и все на этом. Тут же нашел раненого офицера, что немного знал мичмана, ну и пока обоз двигался дальше, к слову, зарядный амулет я сразу прибрал, то и вызнавал, что нужно. Уже известно, что беспамятный я, Антон Сергеевич Райнов, дворянин из Одессы, закончил морское училище в столице, оно единственное в России, сейчас 19 лет, служил на Черноморском флоте. Сюда прибыл добровольцем. Как раз Макаров комплектовал пулеметные команды из матросов и офицеров. Вот мичман Районов и стал командовать 2 расчетами. Уже 3-й месяц пошел. Макаров уже погиб. Тут боют с Зинчжоу, первые и последние у мичмана. До вечера бои не стихали, японцы рвались к укреплениям, потери серьезные понесли, пока не подошли японские канонерки и не расстреляли оборону русских. Вот такая история у мичмана. Точнее, это все, что знал этот раненый штабс-капитан. Так что я тоже прилег, все же сидеть в тряской повозке мне было больно. А тут вдруг сбоку появилась японская кавалерия, драгуны. Впрочем, никого не тронули, тут еще соблюдались правила войны, осмотрели и уехали, а мы дальше на Порт-Артур. За 2 дня добрались. Я успел ребра восстановить, даже следа 2 переломов и 1 трещины не осталось. Накопитель подзарядился. И приживить кости сломанных рук, но до конца еще далеко. Насколько остатка заряда хватило, столько и сделал. В Порт-Артуре диагностировали перелом левой руки, заживление идет, вывих правый, отчего рука провисла и не работает, синяки и травмы, и все. Накопитель же заряжался только когда стояли, при движении зарядки нет, не так и сильно зарядить смог, и это неплохо. Руку специально отсушил по опыту прошлой жизни. Если японцев и буду бить, а я буду, то не под командованием местных идиотов с большими чинами. Все самое незаметно, себя славить не буду. В общем, лежал в госпитале. Дар активировал спонтанной инициацией, зайдя в воду бухты, в ближайшую ночь. Соленая вода здорово помогает, да и пыхманы погасила. Дальше детская сетка и подлечил себя хорошо, заряжая накопители и медитируя. На 6-й день лечения, а я особо не торопился, делал запасы готового съестного. А то пока везли в обозе и я себя лечил, постоянно есть хотелось, материала, тех мизерных порций, что выдавали, мне не хватало. Да, саквояж и вещевая сумка мичмана сохранились. Мне их вернули. Там запасная форма, ношенная, разная мелочевка, письма родных и 2 документа, 2 патента, дворянские и офицера. Так вот, на 6-й день госпиталь обошла свита наместника, пока он тут всем командовал, награждали многих. Удивило, мне тоже перепал орден Святой Анны 4-й степени с мечами. Мечи за боевые действия. Орден назывался «Клюква», носился на кортике. Хорошо мичман повоевал, первая его награда. приятно. Правда, саму награду пришлось заказывать у ювелира, мне только бумагу выдали, но сделал, ношу орден. И следующей же ночью, я сплел конструкт фаербола, ночного зрения плетения уже на мне было, настроил наведение на 6 каких-то японских кораблей, что на горизонте маячили, я их видел, несмотря на ночь, и выпустил 30 мощных фаерболов по ним, пока источник не опустел, всю ману использовал. 5 уровня силы дар у меня. Полыхали те ярко, и взрывались от подрывов погребов. Это только начало. Расплатился так за орден. Понятно, росчерки летящих фаерболов засекли с батарей береговой обороны, как и взрывы на горизонте. Кажется, было 2 тяжелых крейсера, они тут броненосными назывались, остальные это мелочевка. Ну, начало положено. Меня же пока лечили, врачи сообщили, что из-за сухой руки, похоже, придется оставить службу. Уже начали готовить документы, также пока город не окружили, часть раненых чугункой решили вывести в Мугдин и дальше. Готовить составы. Пока еще лечение идет, но восстановится рука или нет, покажет время. В вещах я всего 300 рублей ассигнациями нашел, все они ушли на закупки и готовку припасов, на походное снаряжение. Убирал в аурное хранилище, оно сейчас полное. Также приобрел 2 украшения, вполне годятся для основ, из простейших, ночного зрения и климата. Уже начал делать. Вот эшелон двинул прочь от порта Артура. На одной из станций я вышел, в форме был, рука в косынке, в лубках, да в гипсе, на лице старые пожелтевшие синяки, на ремне кобура с наганом и кортик, все как положено. Со мной раненый матрос, нанял его, а то одна рука в гипсе, другая сухая, использовать не могу. Все делал, включая кормить, а в вагоне накурили, как паровозы дымят, я-то не курю, легкие от никотина почистил, вот и вышел подышать свежим воздухом. Прикупил мясо с лавашем, убирая в хранилище, мне безрукому сложно было, но сделал, матрос убежал заказы выполнять, мои и других офицеров, у меня все вещи в хранилище, в вагоне не держу, когда отойдя в сторону, услышал такой знакомый вопрос: «Ну и кто ты?» 7 кораблей япошек взорвал кто-то, стали искать, на тебя вышли, светишься одаренный, Степан Райнов, дядя, опять Степан, чуть не взвыл тот, 7-м будешь, а вы у меня 2-й, место удобное, вполне спокойно пообщались, я описал своего дядю, тот своего племянника, и по всему выходило, что этот дядя все-таки мой, поди знай, он еще в 3 Степанах Райновых уверен, что именно они тоже его племянники. Все сходилось. Знаете, дядя, раньше бы меня нашли, я бы с радостью с вами пошел. А сейчас мне этого не надо. Я маг, могу делать аурные хранилища. У меня вечная жизнь. Могу жить так, как сам захочу, а не в рамках системы или под вашей рукой. Я ощутил на себе, как мне это нравится, так что я с вами не пойду. Мне нравится моя жизнь. Ты 3-й из Степанов, что на это пошел. Что ж, не волить не буду. Может, чем помочь? Пожалуй, подумав, кивнул я. Ноутбуки с музыкой и фильмами. Генератор для зарядки. Самолет на поплавках. Эй-эй-эй, куда разогнался? Ноуты дам с тем, что хочешь, и генератор, и хватит тебе. Бонус от меня, бесплатно. Спасибо хоть за это. Я отошел за водонапорную башню, да бочка на опорах рядом под гаусс, вот у его стены и принял заказанное. Пришлось частично освободить хранилище. Шлюпку достал. Ну да, была парусная. Тут же и бросил ее. И дальше на эшелон. Пока он уходил на Мугдин, я с широкой улыбкой лежал на своей койке и строил планы. Жизнь прекрасна. Интересно, когда следующего дядю ждать? Или лето будет? Поживем-увидим. Конец книги. Продолжение следует.